то мне казалось, что это Вагаршак. Послушайте, Володя, как странно, что я никогда не получу ответа от вас на это письмо, а? Так вот, хотите, не хотите, а Вагаршак приедет к вам вместо меня и покойной Зиночки. Не огорчайтесь, он талантлив. Это не потому, что он дитя моего сердца. Я достаточно требовательна и наблюдательна для того, чтобы отличить ординарные способности от таланта или даже гения. Где-то давно я вычитала удивительно самодовольную и филистерскую фразу о том, что талант — это только упорство, умение сидеть, нечто вроде упрямства зада, низкое, мещанское, жалкое представление. А если гений раним, тогда как? Разумеется, в условиях общества буржуазного основное — это умение сидеть наравне с пробивной силой, или пробивная сила даже существенней, ну а у нас, разумеется, упорство в достижении намеченной цели — свойство отличное, только ведь иногда оно отсутствует. Вот здесь и должна сыграть роль организация общества. Немного отдохну и допишу самое последнее. Рыбу так и не нашли, но зато отыскались два хомута для лошадей. Их никто не крал, они просто были на чердаке. Наконец я смогу спокойно спать из-за хомутов. Что касается до ЧП в гинекологии, то тут и на старуху бывает проруха. Не разобралась и устроила то, что на флоте называлось раздрай. Сегодня величественно, но принесла свои извинения. Авторитетец, и на этом пороге жалко уступать. Ох, суетно мы. Продолжаю. Вагаршак не упорен. Он обидчив и ломок. Он не выучен требовать и настаивать. Он стеснителен и не уверен в себе никогда. У него возникают десятки идей, многие из которых отмечены печатью гениальности, не надо бояться этого слова, но он их сам забраковывает и швыряет в мусор, потому что умеет увлечься другим, иным, новым. Его необходимо поддерживать, но от него можно и требовать. Пожалуйста, дорогой Володя, без ударов кулаком по столу, как это мы с вами умеем. Вот и все, Володя. Это письмо я прошью нитками и запечатаю сургучом. С этим письмом Вагаршак приедет к вам. Я не накопила ему никаких денег, и у нас нет никаких вещей. Я не успела. Прощайте, Владимир Афанасьевич. Прощайте, мой дорогой. Пожалуйста, не ругайте меня за то, что Вагаршак не просто приедет к вам, а приедет еще с просьбой от меня с того свет. Читайте из ниоткуда. Но ведь это моя самая последняя просьба. Больше никаких просьб никогда не будет. И обратилась я именно к вам, потому что верю вам, верю в ваши нравственные и жизненные силы, верю, что Вагаршак с вами не будет одинок душой. Нет, вы в нем не разочаруетесь, так же, как и он вас. Знаете, что я ему сказала? Такие, как Устименко, хитро польстила я вам, либо погибают, либо закаляются до бессмертия души. Красиво сказано, Володечка. Прощайте, Володя. Позвольте мне написать, я благословляю вас. Вы ведь тоже дитя моего сердца. Как много вас набилось ко мне в душу за эту длинную жизнь, и как мне жаль с вами расставаться. С коммунистическим приветом, Ашхен Оганян. Борис Губин, каков он есть. Разумеется, он признал свои ошибки.